Говорил тебе, доктор, если хочешь поковыряться в носу, не используй отбойный молоток. Для этого существует мизинец, говорила потом Мефу Улита. Размазавшись по дну, пластилин улавливал вибрации в салоне лимузина, и с ним вместе вздрагивал и кусочек в ухе Мефа, передавая ему все звуки. Фокус простой и безотказный. Недаром комиссионеры так любили забывать в резиденции волосы, якобы упавшие с расчески и обрезки ногтей. Лимузин уже отполз на сотню метров. Все было тихо. Меф решил было, что не сработало, как вдруг молодой, зашкаливающий энергичный голос стал отстреливать слова, как горошина из трубочки. Хотите свежую шутку моего сочинения? Самый простой способ убить сразу двух зайцев – натравить их друг на друга. Меф машинально оглянулся, словно говоривший мог оказаться за его спиной. Но нет, вне всякого сомнения звуки доносились из куска пластилина. А вот и второй голос. Лигула ни с кем нельзя спутать. Его голос точно во фритюрнице, булькал и потрескивал жир. Не смешно, Гервек. А снег все идет. Москвичи так одервенели, что им лень даже грешить. Они сидят по своим квартиркам, мерзнут и орут на родственников, потому что больше им орать не на кого. А это скучно, мой друг, скучно и банально. В сварах с родственниками нет полета. Красивые пороки исчезают и замещаются тошной бытовухой. После семейных ссор комиссионеры гребут эйдосы лопатой, да только что толку. За прошлую неделю количество испорченных эйдосов выросло на 7%. На 7! На любой лопухоидной бирже это вызвало бы обвал. Меф жадно вслушивался, слизывая с губ падавший снег. Он внезапно сообразил, кто тот шутник, что пытается натравить зайцев друг на друга. Это был новый советник Лигула. Как дальновидный руководитель, Горбун редко отдает приказы сам. Обычно они передаются через советника, чтобы было кого обвинить в случае провала. Таким образом, сам Горбун всегда находился в стороне. Бедные же советники долго не живут. Но, несмотря на все это, молодых стражей, желающих поиграть в большую политику, хватает всегда. Представь себе высоченного дылду с широкими бедрами и узкими плечами, лысоватого, щеки худые, впалые, глазки плутоватые, улыбочка на губах точно наклеенная, такая сладкая и кривая. Непонятно, зачем он вообще улыбается? Зовут Гервек. Так вот, эта арясина ко мне еще и клеилась, описывала Улита, недавно побывав вместе с Ареем в Тартаре. «И ты его отшила?» — спросил Меф. Улита многозначительно промолчала. Она относилась к числу тех женщин, которые, хотя и любят кого-то одного, предпочитают иметь стратегический запас, которым, возможно, никогда даже и не воспользуются. Этот Гервек из кожи вон лезет, чтобы стать незаменимым. Да только у Лигула ни один советник долго не задерживается, — добавила Улита. Смятое ухо Мамая вновь зашуршало голосами. «Сколько темных стражей в городе!» «Как вы приказывали, с сегодняшнего вечера никого, кроме Арея. Нельзя, чтобы мечник что-то заподозрил». «А рыбий скелет?» «К поискам вобла я привлек некоторое количество комиссионеров из стратегического резерва Тартара». «Златокрылые их разгонят», — сказал Лигул. Меф не увидел, но безошибочно почувствовал, что Гервек ухмыльнулся. «Потери среди комиссионеров не так уж и велики, а резервы у нас чудовищные. Даже если мы будем терять по 1000 комиссионеров в день, а мы не теряем и сотни, их хватит на 3 миллиарда лет. А ведь есть еще, к слову сказать, и суккубы». «Ты не очень-то расшвыривайся, запас карман не тянет», — проворчал Лигул. «И тут еще один момент. Охота за комиссионерами здорово отвлекает златокрылых от собственных поисков», — бойко добавил Гервер. «В любом случае, первым мистический скелет воблы должны найти мы, а не светлые. Это ты, надеюсь, понимаешь? Имей в виду, Гервек, в случае неудачи твой череп станет пепельницей. Не слишком оригинально, согласен, Да только пепельницы всегда бывают нужны. В твои глазницы я буду бросать окурки, — прошуршал Легул. Геровек хихикнул, но хихикнул как-то без особого веселья. — Зачем глазницы, хозяин? — Затем, что снизу, где сейчас шея, я поставлю серебряное блюдо. Мне давно хотелось так сделать, но лопуходные черепа не то, совсем не то. — Что с девчонкой? Ты все подготовил? — Нет еще. Я хочу дождаться, когда прибудет отряд из Нижнего Тартара, — сказал Гервек. — Все головорезы, чьи пороки утомительны даже для мрака? — Но зачем? — удивился Легул. — Всякое может случиться. Арей выскочит и... чик! — Случайная стычка, — заискивающе сказал советник. Легул задумался. Похоже было, что он колеблется. — Нет, Арея не трогать. Отряд из Нижнего Тартара не посылать. Слишком много чести. Девчонка не так уж опасна. Достаточно будет нескольких стражей из моей канцелярии. Выбери из них кого побойчее, — сказал он наконец. — Хорошо, повелитель, — согласился Гервек. Заметно было, что приказ ему не слишком по вкусу. На отряд из Нижнего Тартара явно было больше надежд. — Светлый ни о чем не подозревает? — после долгого молчания спросил Легул. — Нет, не думаю. За ней следят уже месяц. Нам известны все ее передвижения. Несколько раз она встречалась с одним очень подозрительным мотоциклистом. Мы не можем точно утверждать, что это страж, однако не исключено, что девчонка льет воду на мельницу света. — Перестань, Гервек! Говоря откровенно, мне безразлично, верна она нам или им. Что нам действительно нужно, это ее сердце. О-хо-хо! Некогда я любил держать в руках их сердца. Но это было давно. Очень давно, — мечтательно прервал его Легул. — Совершенно точно, — залебезил советник. Сердце светлого стража, которое пекает Буслаева. Какое решение! Гениальное и лаконичное, как 20-томник спартанских высказываний с примечаниями и комментариями. — Гервек, да шутишься! — А что я такого сказал? — Только то, что это разом решает вопрос с контролем над Эйдосом наследника, прекращает снегопад и усиливает наше влияние в славянском секторе за счет сокращения присутствия здесь светлых стражей. Другие сектора давно не так значимы. Третьим Римом у них и не пахнет. В плане Эйдосов там ловить фактически нечего. Все задавлено жиром. «Ты что, мне лекции вздумал читать?» — рассердился Легул. Гервек заерзал. «Простите, повелитель, прикажете мне принять яд?» «Ты так принимаешь его чаще, чем слабительное, Гервек. А что будет, если девчонка разнюхает?» «Говорят, у светлых мощнейшая интуиция!» Гервек хихикнул с интонацией пакостной старушки, дождавшейся таки смерти соседки, которой она 2 года упорно не возвращала сковородку. «Не разнюхает. 12 вавилонских мудрецов, которым мы создали почти что рай в Нижнем Тартаре, всего 3 часа пыток в неделю, хвала великодушию Легула, наложили на нее временное заклятие. Она мгновенно забудет о грозящей ей опасности, даже если ее предупредят». «Хм, ты здесь распорядился? Но кажется, у этой магии есть какие-то побочные действия». «О да, повелитель, повышенная обидчивость. Теперь она будет набрасываться на всех, пока Мефодий не...» — начал Гервек. «Погоди, все-таки мы на территории Арея. Лучше будет...» — резко прервал Легул. Меф так и не понял, что будет лучше с точки зрения Горбуна и Старта. Ухо ему обожгло жаром. Пластилин раскалился. Буслаев едва успел отбросить его, прежде чем он превратился в оплавленную, растекшуюся массу. Проклятый Легул! Он был слишком осторожен!